— сказал он. «Папа считает, что с медицинской точки зрения мадам Бурдес не душевно больная. Вот фрейлин Кони, та, по-видимому, психически ненормальна. Если бы у мадам Бурдес не было ее богатства, если бы она была вынуждена ходить на подённую работу, стирать белье, мыть полы, выносить помои для того, чтобы прокормить своих голодных детей, она, конечно, не была бы добрее, но на то, чтобы психовать, у нее просто не было бы времени. Но такая, как сейчас, она зажравшаяся, зажиревшая богатейка, уверенная в том, что за свои деньги она может купить всех и вся, упоенная своей властью над швейцарихой, дворником, служанками, конторщиками, над дочерьми и мужем. Если бы она хоть раз встретила настоящий отпор...» «Грешный человек», — сказал папа, — «я это всегда говорю ее мужу. Она бы еще, пожалуй, несколько присмирела, а от безнаказанности ее злое самодурство только разрастается. Трудно даже сказать, до чего оно может дойти. Девочки мягкие, безвольные, в отца. Мать губит их не только тем, что они растут в страхе и побоях, но и впрямую, уча их ленности, барству, презрению к людям услужающим. Как-то во время моего урока Таня принесла себе из кухни стакан воды. Ей хотелось пить. «Это еще что за глупости?» — заорала на нее мать. «Что у нас, прислуги нет? Прикажи, тебе принесут!» В тот же день, видя, как Маня застегивает крючком пуговицы на своих ботинках, мать оборвала и ее. «Прикажи горничной, она сделает!» Я была в этот день злая и сказала, что мама запрещает нам, детям, пользоваться услугами горничной. «Мы сами приносим себе воду или чай, сами стелим свои кровати, сами застегиваем пуговицы и так далее». Мадам Зося посмотрела на меня своими злыми глазами и сказала: «Что ж, кто к чему привык? Ваша мамаша, наверное, выросла в бедности. Она и вас приучает». «У отца моей мамы, — возразила я, — был полон дом прислуги, да еще два денщика и кучер». «Да, вот как?» — спросила мадам Зося с сомнением. «Да, так, — отрезала я. Мой дедушка был действительный статский советник, значит, полный генерал». «Еврей и генерал? Он что же, выкрестился?» «Нет, конечно, нет. Это было при Александре II. Тогда это случалось». Если бы мама и папа знали, что я позволила себе нарушить один из строжайших запретов, козырнуть дедушкиным генеральством, мне бы так попало. Но уж очень меня разозлила мадам Зося. А на нее, тупую злобную мещанку, дедушка-генерал не только произвел сильное впечатление, но и рассердил ее. Ей нечем было крыть такой козырь. Доброта, мягкость, безволие девочек от отца. Зато Жоська такой же пронзительно злой, как мать. Она чувствует в Жоське родственные черты. Хотя и бьет его, но обожает. А девочек, по-моему, только бьет и мучает, но не любит. После приступов буйства мать сажает Жоську к себе на колени и, раскачиваясь вместе с ним из стороны в сторону, причитает нараспев: «Ой, мой сын! Ой, мой сыночек! Ой, куда мы с тобой попали? Кругом враги, одни злые враги! Они нас не любят! Ой, не любят! Им нужны от нас деньги! Только деньги!» Как-то в отсутствие матери, ушедшей за покупками, Таня рассказала мне, что мать причитает иногда еще и по-другому. «Ой, сыночек, мой сыночек, не бери нищую жену, это будет купленная жена, это будет жена-враг». И Жоська, говорит Таня, вдруг спросил маму: «А у тебя муж тоже купленный?» Помолчав, Таня шепчет: Мама